Ну, Нинда Н. из-за Тенни. Моя мама рассказывала. Дело было, кажется, в Бельгии. Ансамбль «Березка» впервые выехал за границу. Ужин в дорогом ресторане за счет принимающей страны. Гастроли устраивал какой-то знаменитый импресарий и вообще большое культурное событие. «Что закажем, девочки?» — спросил переводчик. «Курицу с рисом», — сказали девочки, то есть артистки ансамбля, чем повергли принимающую сторону в смущение. В меню ресторана не было такой, мягко выражаясь, незатейливой еды. Но и артистки были разочарованы. В кои-то веки захотелось вкусно и дорого поесть, так вот на тебе. Впрочем, в Европах не всегда так было жирно. Добрый король Анри IV мечтал, чтобы все его подданные по воскресеньям ели курицу. Сбылось лет так через 300, а чтоб каждый день через 350. А курица с рисом, ножка в пупырчатой коже, а рядом горка белоснежного риса, в котором тает кусочек сливочного масла, праздничный обед 1950-х. Курица была, как правило, из бульона, но это никого не смущало. Жарить курицу считалось непозволительной роскошью. Курятина была в 1,5-2 раза дороже говядины. Но теперь, с эпохи ножек Буша, у нас курица стала едой дешевой и простой. Один знакомый, жалуясь на трудные обстоятельства, говорил: «Вот ж полгода только курицу едим». Что значит слова, вынесенные в заголовок? Полностью фраза звучит так. Ну, Нинда Н. из-за Тенни ватарма икитени. Это первая фраза на хетском языке, которую расшифровал в 1915 году чешский лингвист Бедржи Грозный. В переводе: «Вы будете есть хлеб, вы будете пить воду». Но это не значит, что вас будут держать на хлебе и воде. Наоборот, тогда, то есть в 15-м примерно веке до нашей эры, это означало совсем другое. Это какой-то царь обещал своим союзникам хорошую, сытую и обеспеченную жизнь. У вас все будет. Вы будете есть хлеб, будете пить воду. То есть будете жить ни в чем себе, не отказывая.